Эттен, декабрь 1881. Дорогой Тео, бывает, что бросаешь книгу, потому что она чересчур уж реалистична. Так вот, будь милосерден и терпим к этому письму. Во всяком случае, как бы оно ни было страшно, прочти его. Как я уже писал тебе из Гааги, у меня есть о чем с тобой поговорить, в особенности после того, как я оттуда возвратился. Не без волнения думаю я об этом путешествии. Когда я явился к Мауве, сердце у меня слегка стучало, так как я думал про себя, не попытается ли он накормить меня приятными словесами, а может быть, наоборот, здесь я найду нечто другое. Что меня, однако, с ним примирило, так это то, что он меня сердечно и практически наставил и как мог воодушевил. Не то, чтобы он находил хорошим все, что бы я ни говорил и ни делал, наоборот. Но говоря мне, что то-то и то-то ничего не стоит, он тотчас же прибавлял: однако попробуй это сделать так-то или так-то. А это уже нечто совсем другое, нежели когда говорится только для того, чтобы что-нибудь сказать. Если тебе говорят, что ты болен, от этого невелика помощь, но когда тебе скажут: сделай то-то или то-то, и будешь здоров, причем совет дается без обмана, тогда это правильно. Это поможет. Это поможет. Итак, я возвратился от него с несколькими написанными этюдами и парой акварелей. Конечно, это не произведение мастера, но, тем не менее, я убежден, что в них есть нечто здоровое и правильное, во всяком случае, более здоровое, чем все, что я делал до сих пор. Вот почему полагаю, что я, наконец, начал делать нечто более серьезное. А поскольку теперь я располагаю несколькими большими техническими средствами, а именно красками и кистью, то и дела мои, так сказать, стоят наново. И вот теперь надо все это осуществить практически. И первое, что тут нужно, это найти достаточно большое помещение, дабы можно было соблюдать надлежащее расстояние при работе. Мауве сейчас же, как только увидел мои рисунки, так и сказал: ты сидишь слишком близко к модели. Из-за этого часто нет почти никакой возможности взять правильные измерения для пропорций. А это, несомненно, самое первое, на что я должен обращать внимание. Итак, я должен попытаться снять достаточно большое помещение, будь то комната или сарай. Это и обойдется не так уж дорого. Наем рабочего домика стоит здесь, в деревне, 30 гульденов в год, а помещение в два раза больше, вероятно, 60 гульденов. В этом нет ничего недостижимого. Я только что видел сарай, но с ним, особенно в зимнее время, связано слишком много неприятностей. Конечно, я мог бы в нем работать во время более мягкой погоды, и в конце концов, думаю, здесь, в Брабанте, не только в Эттене, но и в других селениях, найдутся модели в случае, если бы в этом отношении возникли какие-нибудь препятствия. Как бы то ни было, хотя я и очень ценю Брабант, у меня есть интерес и к другим, не только брабанским, крестьянским типам. Тео, какая-то великая вещь — тон и цвет. Кто не умеет чувствовать их, как далек тот от жизни. Мауве научил меня понимать множество вещей, которых я прежде вовсе не видел. То, что он мне сказал, я при случае сообщу тебе, ведь может случиться при этом, что и ты еще плохо видишь. Вообще, мы с тобой, надеюсь, еще поговорим как-нибудь о художественных вопросах. Ты можешь себе представить, какое чувство облегчения я начинаю испытывать, когда припоминаю еще и то, что мне сказал Мауве касательно заработка. Вспомни только, как годами я бился, оставаясь, так сказать, в ложной позиции, и вдруг появился луч настоящего света. Мне хотелось бы, чтобы ты увидел обе акварели, которые я привез. Ты понял бы, что они не таковы, как прежние. Возможно, в них еще много несовершенного. Пусть так. И я буду первым, кто это скажет. Я даже еще очень недоволен ими. Но все же это нечто иное, чем то, что я делал до сих пор. И они выглядят свежее и здоровее. это опять-таки не исключает того, что они должны стать еще более свежими и здоровыми. Но ведь сразу не сделаешь того, что хочешь. Это достигается постепенно. Хотя Муэй сказал мне, что если бы я поработал так еще несколько месяцев и побывал бы затем хотя бы в марте опять у него, я мог бы делать настоящие продажные рисунки. Тем не менее, я нахожусь еще в очень трудном периоде. Расходы на модель, мастерскую, рисовальные и живописные принадлежности растут, а заработков еще нет. Отец, правда, сказал, что я могу не беспокоиться относительно необходимых расходов, ибо у него хорошее мнение о том, что сказал Муве относительно привезенных мной этюдов и рисунков. Но я счел бы сплошным несчастьем, если бы он должен был терпеть из-за этого убытки. С тех пор, как я здесь, отец на самом деле ничего на мне не заработал и в то же время не раз покупал для меня то штаны, то куртку, которые я предпочел бы не иметь, хотя они мне страшно нужны. Отец не должен на это тратиться, тем более, что эти штаны и куртка мне не впору, а наполовину, а то и вовсе непригодны. Итак, еще раз, маленькие невзгоды человеческой жизни. Отец, к тому же, вовсе не такой человек, которому я мог бы чувствовать то, что чувствую к тебе или к Муве. Я очень считаюсь с отцом, но это совсем другого рода симпатии, нежели мои отношения к тебе или к Муве. Отец не может мне сочувствовать и сжиться со мной, а я не могу приспособиться к его системе. Она для меня слишком узка, я бы задохнулся в ней. Когда я рассказываю отцу о том или другом, для него это пустой звук, а я, в свою очередь, воспринимаю проповеди и понятия отца о Боге, людях, нравственности и добродетели как глупую болтовню. Я тоже читаю Библию, как читаю иногда Мишле, Бальзака и Эллиота. Но в Библии я опять-таки вижу совсем другие вещи, чем отец. То, что он вылавливает по академическим рецептикам, того я вовсе там найти не в состоянии. Когда пастор Тенкате перевел гетовского Фауста, отец и мать прочли как-то эту книгу. То, что пастор не перевел, не может быть слишком уж безнравственным. Что это за штука такая? Однако в этой книге они не увидели ничего другого, кроме несчастных последствий постыдной любви. Так же мало, я уверен, понимают они и Библию. Возьми, например, Муве. Когда он читает что-либо глубокое, он не говорит ведь так попросту, без дальнейшего. Человек выражает здесь то-то. Поэзия ведь настолько глубока и непостижима, что далеко не все можно так определить. Муве тонко чувствует, а я считаю, что чувствовать значительно вернее, чем критиковать и определять. Когда я читаю, а читаю я не так уж много и к тому же немногих писателей, нескольких случайно найденных мной людей, я читаю их, потому что они смотрят на вещи с большей любовью, чем я, и знают лучше действительность. И я читаю их, дабы поучиться у них. Со всей же шумихой про добро и зло, про нравственность и безнравственность я, в сущности, очень мало считаюсь, ибо воистину я не в состоянии всегда знать, что есть добро и зло, что нравственно и безнравственно. Упоминание о нравственном и безнравственном невольно приводит меня к К. Ах, я уже писал тебе, что чем дальше, тем меньше это дело становится похоже на весенний цветок. Прости меня, если я должен впасть в повторение, но не знаю, писал ли я тебе подробно о том, что я пережил в Амстердаме. Я отправился туда, думая, погода мягкая, не заставит ли это оттаять, и ее нет никогда ни за что. И вот в один прекрасный вечер я стал бродить по улице Кейзерсграхт в поисках ее дома и нашел-таки его. Потом оказалось, что я могу даже войти. И они оказались тут все, кроме К. Перед каждым из них была тарелка, но не было ни одной лишней. Эта маленькая особенность бросилась мне в глаза. Хотели сделать вид, будто К нет, и убрали тарелку. Я же знал, что она только что была здесь, и принял все это за комедию и глупую игру. Спустя некоторое время, после нескольких обычных фраз и приветствий, я спросил, а где же К? Тогда дядя С. повторил мой вопрос, обратившись к своей супруге. «Мать, где К?» Я пока не стал спрашивать дальше и начал болтать о выставке в Арти и прочее. После еды все скрылись, кроме дяди С, его супруги и известной персоны, которые все сели в позитуру. Дядя С, как священник и отец, взял слово и сказал, что он собирался как раз послать письмо по поводу данного дела соответствующему лицу, а теперь прочтет его сам, на что я опять-таки спросил, а где же К? Так как я знал, что она находилась в городе. Тогда дядя С. сообщил, К. оставила дом, как только услыхала, что ты здесь. Я ее знаю немного, однако должен тебе сказать, что и тогда не знал, и сейчас еще с уверенностью не знаю, является ли ее холодность и суровость дурным или добрым признаком. Знаю я только, что никогда не видал ее, по наружности или на самом деле холодной, отталкивающей и грубой. Поэтому я не возражал и остался совершенно спокойным. Пусть себе читают письмо, мне до него мало дела. Наступило чтение послания. В нем, собственно, ничего другого не было, кроме просьбы ко мне прекратить мою переписку. И затем мне преподавался совет сделать энергичную попытку выбить у себя из головы все это дело. Наконец, прочтение письма было закончено. Я себя чувствовал совершенно так, будто услыхал в церкви, как священник после соответствующих понижений и повышений голоса произнес «Аминь». Все это оставило меня столь же равнодушным, как обычная проповедь. Тогда, в свою очередь, начал я и сказал так спокойно и вежливо, как только мог. «Ну да, я уже не раз слыхал, как вы резонерствуете на этот лад. Ну а дальше что?» Дядя С. поднял взор. Он казался пораженным, что еще я не совершенно убежден в том, что в данном случае были достигнуты все самые крайние границы возможностей человеческого разума и чувства. По его мнению, никаких дальше тут и быть не могло. Таким-то образом мы продолжали. От времени до времени слышалось и словцо от тетки М. Мы несколько разгорячились, я перешел в нападение, да и дядя С. стал нападать, поскольку вообще допустимо нападать священнику. И хоть он и не сказал прямо «будь проклят», но при данном его настроении другой, не священник, выразился бы именно так. Ты, однако, знаешь, насколько я по-своему ценю отца и дядю С., и вот я стал лавировать. Кое-что им уступил, кое-что у них отбил, так что под конец вечера они мне сказали, что если я хочу у них переночевать, то могу. На что я ответил, покорно благодарю, но раз К. убегает из дома, когда я появляюсь, я не считаю данный момент подходящим для того, чтобы оставаться здесь, и отправлюсь в гостиницу. Они меня спросили, где ты остановился? Я сказал, что еще не знаю где. Тогда дядя и тетка настояли на том, чтобы самим отвезти меня в дешевую гостиницу. И, о боже! Оба старика пошли со мной по холодным, туманным и грязным улицам и действительно указали мне очень хорошую и очень дешевую гостиницу. Я ни за что не хотел, чтобы они шли, а они во что бы то ни стало желали мне показать, что пойдут. И знаешь ли, в этом я нашел нечто человеческое, и это успокоило меня. Два дня еще оставался я в Амстердаме и говорил еще с дядей С., но К. я так и не видал. Они каждый раз заставляли ее скрываться. Я все же сказал им, что хотя они и хотели бы считать историю конченной, они все же должны знать, что с моей стороны я этого сделать не могу. На что они неизменно и настойчиво твердили, что позднее я лучше научусь понимать это. В течение тех трех дней, когда я бегал по Амстердаму, я смертельно скучал, чувствовал себя до последней степени несчастным. А эта полуприветливость дяди и тетки, все это резонерство было мне тяжело. Наконец, все это стало мне невмоготу, И я сказал себе: «Итак, в конце концов, ты опять собираешься впасть в меланхолию». И тогда я сказал себе: «Нет, не давай себя одурачить». В одно воскресное утро я пошел в последний раз к дяде С. и сказал: «Послушай, дорогой дядя, будь К. ангелом, она была бы слишком высока для меня. Не думаю, чтобы я мог быть влюбленным в ангела. Будь она дьяволом, я бы еще хотел с ней иметь дело. Но при данных обстоятельствах я вижу в ней только настоящую женщину с женскими страстями и настроениями. И я страшно дорожу ею. Так обстоит дело. И я рад этому, поскольку она не ангел и не дьявол, я не считаю вопрос поконченным». Дядя С. мог на это мало что ответить и сам стал говорить о женских страстях. В точности не знаю, что он там говорил. Потом он отправился в церковь. Неудивительно, что люди каменеют и ожесточаются в церкви. Мне известно это по собственному опыту. Что касается меня, твоего брата, то я не желал быть одураченным. Должен ли я, дружище, рассказывать тебе дальше? Рискованно быть реалистом. Но, Тео, Тео, ты ведь сам реалист. Стерпи же и мой реализм. Я уже говорил тебе: при нужде мои тайны не тайны, и я не беру этих слов назад. Думай обо мне, что хочешь, но с хорошей или дурной стороны воспримешь ты то, что я сделал, это не меняет дело. Продолжаю. Из Амстердама я отправился в Гарлем. Побыл очень уютно с нашей милой сестренкой, погулял с ней. Вечером поехал в Гаагу и часов в 7 прибыл к Моуве. Я сказал ему: «Слушай, тебе надо было бы приехать в Эттен и попытаться посвятить меня в таинство палитры. Однако я полагаю, что этого нельзя сделать так, здорово живешь, в несколько дней. Вот почему я прихожу к тебе, и если ты одобришь, то останусь здесь в течение 4 или 6 недель. Одним словом, так долго, как тебе это угодно. И тогда посмотрим, что мы можем сделать. Бессовестно с моей стороны так много от тебя требовать, но у меня нож в сердце». Тогда Муве спросил: «Привез ли ты что-нибудь с собой?» «Да, вот несколько этюдов». После этого он сказал про них много хорошего, чересчур много. Но вместе с тем он сделал и несколько замечаний, чересчур мало. На следующий день мы поставили натюрморт, и он начал меня поучать: «Ты должен держать палитру вот так». Я написал несколько этюдов и затем сделал еще 2 акварели. Таков итог. Но работа головой и руками не есть еще вся жизнь. От вышеназванной, воображаемой или действительной церковной стены я постепенно чувствовал холод в мозгу и ногах души моей. «Не хочу подчиняться этому роковому чувству», — сказал я себе. Затем подумал: «Хочу быть женщиной, не могу жить без женщины. Я не дал бы ни гроша за жизнь, не будь эта жизнь нечто бесконечное, глубокое, действительное. Однако», — сказал я самому себе, — «ты говорил, только она и никто другой, а сам хочешь идти к женщине». И мой ответ на это был: кто же господин, логика или я? Логика существует для меня или я для логики? И в самом ли деле нет ничего разумного и осмысленного в моей неразумности? Не знаю, правильно или неправильно я поступаю, но не могу иначе. Эта проклятая стена чересчур холодна для меня. Буду искать себе женщину. Не хочу, не могу жить без любви. Я человек со страстями. Я должен быть женщиной, иначе замерзну или окаменею, или, наконец, погибну. Впрочем, я переживал внутри сильную борьбу, и в этой борьбе победили некоторые вещи, касающиеся физики и гигиены, в которые я верю и о которых я знаю по достаточно горькому опыту. Слишком долгое пребывание без женщины не остается безнаказанным. Я не верю, что то, что одни именуют Богом, другие – высшим существом, а третьи – природой, было бы несправедливым и бессердечным. Одним словом, я пришел к заключению, что надо испытать еще раз, не смогу ли я найти женщину. Ах, бог мой, я недолго ее искал. Я нашел женщину, далеко не молодую, далеко не красивую, не отличающуюся, если хочешь, ничем особенным. Ты, конечно, более или менее любопытствуешь. Она была довольно высокого роста, сильного сложения. У нее, правда, не было дамских ручек, как у Ка, но руки, как у человека, который работает. Однако она вовсе не была грубой и пошлой. В ней было нечто женственное. В ней было нечто от забавной фигурки Шардена или Фрер. Или, может быть, Яна Стейна. Одним словом, это было то, что французы называют работница. Видно было, что она испытала много горя, и жизнь прошлась по ней. Ах, в ней не было ничего изысканного, исключительного, особенного, необычного. Каждая женщина и во всяком возрасте, если она любит, если она добра, может дать человеку не бесконечность момента, но момент бесконечности. Для меня, Тео, это особая печать, свойственная всему отцветшему, всему тому, почему прошла жизнь, имеет бесконечно много очарования. Ах, было это очарование и в ней. Я видел в ней нечто от Фейенперена, от Перуджино. Как видишь, я совсем не так невинен, как желторотый птенец, или, вернее, как дитя в колыбели. Уже не в первый раз я не в состоянии оказать сопротивление этому влечению к любви. И притом как раз к женщинам, которые проклинаются попами, которых они осуждают и презирают с высоты своих кафедр. Я не проклинаю их, не осуждаю, не презираю их. Мне, видишь ли, уже почти 30 лет. Неужели же ты думаешь, что я никогда не испытывал потребности любить? Ка старше еще, чем я. В прошлом у нее тоже была любовь, но потому-то она и дорога мне. Она понимает это, и я тоже. Раз она желает чахнуть от прежней любви и не хочет ничего слышать о новой, ее дело. И поскольку она это проводит в жизнь, избегая меня, я уже не могу задавить в себе энергию и духовные силы. Нет, я не хочу этого. Я люблю ее, однако не хочу во имя ее заморозить себя и парализовать свой дух. Жало, искра, которая нам нужна, это любовь, и вовсе не обязательно любовь мистическая. Эта женщина превзошла мои ожидания. Ах, тот, кто считает всех этих девушек за обманщиц, тот ошибается, тот мало в чем разбирается. Она отнеслась ко мне хорошо, очень хорошо, исключительно хорошо и очень ласково. В каком отношении? Не скажу об этом брату моему Тео, так как полагаю, что брат Тео, наверное, и сам когда-нибудь испытал что-либо подобное. Тем лучше для него. Много ли мы вдвоем истратили? Нет, у меня было кое-что, и я сказал ей: послушай, ни тебе, ни мне нет нужды напиваться для того, чтобы чувствовать друг друга. Положи-ка лучше в карман то, без чего я могу обойтись. Я желал бы иметь больше того, без чего я мог бы обойтись, так как она стоила этого. И мы болтали о всякой всячине, об ее жизни, заботах, нужде, здоровье, и у меня был с ней значительно более оживленный разговор, чем, например, с моим ученым-профессором, двоюродным братцем. Я рассказал тебе обо всем этом в сущности для того, чтобы ты понял, что хотя я и обладаю некоторой чувствительностью, все же не собираюсь становиться сентиментальным до глупости, и что я хочу во что бы то ни стало сберечь несколько жизненной теплоты и сохранить дух бодрым, а тело здоровым, дабы быть в состоянии работать. Чтоб ты видел, что и любовь к Ка я понимаю только в тех пределах, которые не дают во имя ее впадать в меланхолию за работой и опускаться. Если я в чем раскаиваюсь, то только в том, что было некогда время, когда я допустил себя увлечь мистическим и теологическим глубокомыслием и слишком уж погрузился в самого себя. Постепенно я отошел от этого. когда проснешься утром и чувствуешь, что ты не один, и видишь в сумерках близкого тебе человека, это делает мир более привлекательным, нежели все поучительные книги и белые церковные стены, в которые влюблены попы. Комнатка, где она жила, была проста и уютна, с простыми обоями покойного серого тона. Тем не менее, она была тепла, как картины Шардена. Пол покрыт половиком и куском темно-красного ковра, обычная кухонная печь, комод, большая, очень простая постель. Одним словом, комната настоящей работницы. На следующий день она должна была стирать. В фиолетовой кофте и черной юбке мне она казалась такой же привлекательной, как и в своем коричневом или, скорее, серо-красном платье. Она была уже не молода. Может быть, того же возраста, как и Ка. У нее был ребенок. Да, жизнь прошлась по ней, и молодость ушла. Ушла? Нет старых женщин. Она была сильной, здоровой и в то же время не грубой и не пошлой. Те, кто так много придают значение изысканности, могут ли они всегда понять, что такое на самом деле изысканность? Бог мой, люди так часто ищут ее то в высоте, то в глубине, когда она находится рядом. Я сам поступал иногда так же. Я доволен, что сделал то, что сделал, потому что считаю, что ничто на свете не должно препятствовать моей работе, и ничто не должно быть причиной того, чтобы мне терять мою бодрость. Когда я думаю о Ка, я, правда, еще говорю, только она и никто другой. Но эти женщины, проклинаемые и осуждаемые попами, не со вчерашнего дня лежит у меня к ним сердце. Да, я чувствую к ним любовь, которая в сущности старше моей любви к Ка. Когда я в полном душевном одиночестве иногда бродил по улицам, смертельно скучая, полубольной, нищий, без копейки в кармане, я смотрел им вслед и завидовал тем, кто мог подойти к ним. У меня было такое чувство, будто эти бедные девушки были по своим жизненным обстоятельствам и жизненному опыту моими сестрами. Это, видишь ли, уже старое чувство, и сидит оно во мне глубоко. Еще будучи мальчиком, я взглядывал не раз с глубокой симпатией и уважением в полузавядшее женское лицо, на котором было, так сказать, написано: «По нему действительно прошла жизнь». Мое чувство к Ка, однако, нечто совсем новое и совсем другое. Не ведая того сама, она находится как бы в тюрьме. Она тоже бедна и не в состоянии сделать или позволить себе то, что она хочет. И вот явилась в ней своего рода покорность. И мне кажется, что иезуитизм попов и ханжей зачастую оказывает на нее большее влияние, чем на меня. Тот самый иезуитизм, который, поскольку мне как раз удалось заглянуть ему в карты, уже не действует на меня. Она же считается с ним и не могла бы выдержать, если бы открылось, что вся система покорности, греха, Бога и всякого такого — только пустое воображение. До ее сознания, кажется, не доходит, что Бог, может быть, начинается только с того момента, когда мы произносим это слово, чем окончает Мультатули свою молитву неверующего: «О Боже, нет Бога!» Я считаю его мертвым, этого поповского бога. Атеист ли я поэтому? Попы считают меня таковым, пусть так. Но ты сам видишь, я люблю. А как мог бы я чувствовать любовь, если бы я не жил сам, и если бы не жили другие? А поскольку мы живем, то в этом есть нечто чудесное. Называй это богом или человеческой природой, или чем хочешь, но есть нечто, что я не могу определить. И что, хотя оно вполне жизненно и полно, кажется мне своего рода системой. И вот это-то, видишь ли, и есть мой Бог, или нечто вроде моего Бога. И вот, Боже мой, я люблю Ка. По тысяче причин. Но как раз потому, что я верю в жизнь и в нечто реальное, я уже перестал быть таким отвлеченным, каким был раньше, когда у меня насчет Бога и богослужения были такие же взгляды, какие, кажется, есть и у К. Я не отказываюсь от нее. Однако душевному кризису, в котором она, вероятно, находится, надо дать время. Буду терпелив, и ничто из того, что она делает и говорит, не озлобляет меня. Но в то время, когда она держится и цепляется за старое, я должен работать, должен обладать ясным духом для живописи, рисования и дел. И так я сделал то, что сделал, нуждаясь в жизненной теплоте и считаясь с требованиями гигиены. Я рассказываю тебе все это, чтобы ты опять не подумал, что я нахожусь в меланхолическом или абстрактно-глубокомысленном настроении. Наоборот, я большей частью занят мыслями о красках, акварели, поисками мастерской и прочее, и прочее. Ах, дружище, если б мне, наконец, удалось найти подходящую мастерскую!